нашей общественности, представителем которой я был. Я приехал на родину, и я оказываюсь в положении Хлестакова по отношению к Японии и Китаю, в положении Хлестакова, ставя нашу литературу и общественность. Я не имею права не уважать своего труда, и я не имею права хлестаковствовать с нашей общественностью. В Японии я писал о России и русской советской литературе в «Осака Асахи Шимбун», в крупнейшей газете с полуторамиллионным тиражом, и в социалистическом крупнейшем журнале «Кайза». Ко мне приходят корреспонденты японских газет, получившие наказ от своих издательств телеграфно передать содержание моих японских статей. Корреспонденты спрашивают, когда появятся мои статьи в одной из центральных газет, где они ждут их по естественному ходу вещей. Что мне отвечать им? Я прошу вас просмотреть мою работу о Японии и помочь мне с достоинством перед японцами и китайцами выйти из того положения, в котором я оказался. Всего хорошего вам, Борис Пельняк. Я мог бы написать вам, поскольку мое дело вываливается за юридические загородки, о том моральном угнетении, которое есть у меня. Но это, я полагаю, ясно само собою. Пельняк в том так называемом покаянном письме Скворцову Степанову признает себя виновным только в бестактности, но не клеветы. Ни оскорбительности повести для памяти Фрунзе он не признает, и более того утверждает, что чувствовал и чувствует себя честным человеком и гражданином моей республики. Затем идет ряд требований и упреков. И потому это покаянное письмо не является таковым. Наоборот, Борис Андреевич указывает, что благодаря неуемной критики в свой адрес. Пока он делал важное дело в Японии и Китае, он оказался в неловком положении. Характерно здесь также указание на сочувствие ему современников, которые из устно, конечно, оценивали Луну как гражданский подвиг писателя. Письмо это защищает достоинство писателя, который посмел вывести на всеобщее обозрение святая святых сталинскую партийную кухню, в которой варились многие яды. Одни были ими отравлены, другие одурманены. Прошло 3 года. За это время у Бориса Андреевича вышли «Собрание сочинений в 6 томах», 1929 год, первый том начавшегося нового 8-томного собрания, книги «Мать сыра земля», 1926 год, «Заволочье», «Корни японского солнца», «Очередные повести», «Расплеснутое время», «Рассказы», «Рассказы с Востока», все 1927 год, «Китайская повесть», 1928, и множество отдельных рассказов и повестей. В 1929 году в Берлине в издательстве «Петрополис», где печатались советские писатели, вышли «Штосс в жизнь» и «Красное дерево». Ни одно из произведений Бориса Пельняка, а они всегда были нечто вроде «красной тряпки» для части критиков, не вызывало такого скандала. В этой кампании была специфическая особенность. Пытаясь переплюнуть друг друга, улюлюкая, злясь, верно подданные критики разносили в пух и прах повесть, которую не читали. Вот одни только заголовки статей. «Недопустимое явление», «Красное дерево с белой сердцевиной», «Против переклички с белой эмиграцией», «Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пельняка», «Недопустимая перекличка», «Борис Пельняк, собственный корреспондент белогвардейщины».